Глава 17. Прошел год с того момента, как Андрей покинул солнечный полуостров, но Ева до сих пор передергивала от походов на рынок. Именно там они в первый раз встретились, именно там зародился интерес, а затем и влюбленность. Прогуливаясь среди лотков с фруктами и овощами, девушка не могла сосредоточиться на списке, заблаговременно составленном Натальей. Повар заботливо предложила самостоятельно сходить за продуктами, но получила очередной отказ. Ева больше не нуждалась в сочувствии, ей сполна удалось им насытиться в первые месяцы разлуки с Андреем. Казалось, весь поселок желал выразить в те дни свое сострадание и чувство сожаления. Лайсан даже предлагала брать продукты из ее лавки почти даром. Женщина давно прикипела сердцем к управляющей морского гребешка, поэтому всячески находила повод заглянуть в гостиницу с ароматными ягодами или спелыми плодами других обитателей собственного огорода. Сейчас Ева вспоминала тот период жизни и не могла поверить, что ее когда-то смог надломить уход мужчины. С Андреем осталось очень много воспоминаний, но они начинали редеть и уплывать в то место, где хранятся остатки древних кадров и событий. Девушка намеренно не лезла в копилку с разрушающими чувствами и тоской по возлюбленному. Лишь определенные места могли навеять моменты из прошлой жизни, как это произошло и сейчас. Ева отбирала баклажаны и кабачки для будущего рагу, как услышала разговор. «Здесь где-то должна быть железнодорожная станция», – спрашивал юноша прохожих, одетый в короткие шорты и белую футболку. За спиной туриста виднелся рюкзак, и весь этот образ напомнил рядом стоящей девушке о подобной встрече год назад. Андрей прибыл со станции, как и этот незнакомец, а затем попал в неприятности, лишившись памяти. Воспоминания холодной волной окатили управляющую, вновь вызвав непроизвольную дрожь. «Ты же не думала, что я позволю тащить эти тяжелые пакеты одной?» Раздался еще один голос позади Евы, но уже более родной. Рядом с ней появился широкоплечий мужчина с темными волосами, с каштановым отливом и под статем бородой. Ева не ожидала увидеть его здесь, тем более в тот момент, когда в сознании предательски всплывали картинки прошлого. «Что-то случилось?» – спросил Роман у того самого туриста, что топтался рядом с Евой и не мог отыскать вокзал. Конечно, мужчина взял на себя объяснение, по какому пути лучше добраться до станции, и дружелюбно пожал потерявшемуся руку. Ева с восхищением наблюдала, как этот мужчина ловко справляется с любыми трудностями. Роман уже давно подхватил из ее рук тяжелые покупки и вел рыжеволосую красавицу на выход с рынка. Они познакомились спустя некоторое время после затянувшейся депрессии по Андрею. Рома нашел Еву в абсолютно растерянных чувствах, а затем собрал по кусочкам. Он не тревожил ее напором и желанием как можно быстрее сблизиться, скорее просто был рядом, вызывая улыбку. Управляющая морским гребешком на этот раз не собиралась спешить, а прощупывала почву как можно тщательнее. «Я надеюсь, все эти продукты не только для тебя», – пошутил Роман, переложив пакет из одной руки в другую. Освободившуюся руку он протянул Еве, и парочка зашагала по тропинке сквозь ручей. Рыжеволосая красавица не ответила на шутку. Рома частенько пытался завоевать хотя бы улыбку девушки, но его юмор скорее умилял, чем заставлял смеяться. «Я серьезно. Сегодня приглашаю тебя на ужин. Жду максимально голодную и веселую», – проговорил Рома. От него не ускользнуло задумчивое настроение возлюбленной, а Еве стало немного стыдно. Она всеми силами отогнала неприятные мысли о прошлом и пообещала своему настоящему прийти вовремя. Уже несколько месяцев в морском гребешке работала Татьяна, новый администратор. Девушка переехала на полуостров Севера в поисках тепла и солнца. Она очень романтизировала свои представления о жизни у моря и пока что не разочаровалась. Ева уверяла, что так будет всегда, если искренне полюбишь это место. Скептическая же Карина советовала не слишком ослепляться мечтами. Разгрузив продукты на кухне, Ева поднялась в фойе к девочкам. Карина и Татьяна обсуждали капризную гостью и с появлением управляющей не только не притихли, но и ей пожаловались на наглые просьбы женщины. «Она требует, чтобы каждый вечер ей набирали ванну с пеной и живыми лепестками», – возмущалась Карина. «Словно ей отшибла память, и она забыла, что заселилась в скромную гостиницу, а не в пятизвездочный отель», – поддержала Татьяна. При сравнении с потерей памяти Ева немного вздрогнула. И почему сегодня целый день на нее накатывает волна воспоминаний из прошлого лета? «Я объясню ей, что такие услуги мы не предоставляем. В каком номере она живет?» Взяла на себя решение проблемы Ева. Поговорив с самопровозглашенной принцессой, владелица морского гребешка вернулась к делам насущным. Гостиницу вовсю готовили к ежегодному празднику урожая, корни которого уходили еще в старину. Работники отеля решили устроить вечеринку не только для гостей, но пригласить и жителей поселка. «Ты всем отправила приглашение?» – спросила Ева Карину. «Да, даже Корнилову», – сморщилась старший администратор, все еще недолюбливая мужчину, доставившего в том году много проблем отелю. «Хоть он и стал добрее после переезда сюда его дочери, все равно я не доверяю этому жулику. Люди меняются, и он уже 100 раз попросил у нас прощения. Милосердием Евы можно было только восхищаться. Она не только простила конкуренту его грязные выходки, но и помогла разработать план по улучшению условий в жемчужине. «Ладно, пусть приходит, но не обещаю, что буду с ним мила», – проворчала Карина. «Я сейчас проходила мимо двора. Он так красиво смотрится с декорациями. Вы хорошо постарались», – похвалила сотрудниц Ева. «Никита еще привезет сегодня деревянную тележку. Будет вообще колоритно». Казалось, детский восторг в Татьяне не пропадает никогда. «Никита с тобой как шелковый стал», – усмехнулась Карина. «Я давно пророчила, что у вас будет роман». Таня растянулась в улыбке, она сразу приметила симпатичного охранника, дежурившего с ней в смене. Виктор Семенович выбор сына тоже одобрил. Днем, проходя на работу, он часто останавливался у ресепшн, чтобы поболтать с девушкой сына и угостить ее печеньем. «Кстати, о романах», – спохватилась Ева. «Рома ждет меня на ужин». «Захвати и нам кусочек, он божественно готовит», – попросила Карина. Ева, предполагая, что Роман не просто пригласил ее вместе разделить пищу, а намеревается посидеть в романтической обстановке, надела платье и завила волосы. Из-за любви мужчины к природе большую часть свидания они проводили на свежем воздухе, в лесах или горах, так что из интимного ужина нужно выжать все. Переступив порог дома Ромы, Ева почувствовала, как ее существом завладевает изумительный аромат приготовленной еды. Мужчина встретил девушку и проводил на кухню. Он тоже приоделся. По крайней мере, после обычного спортивного стиля увидеть Романа в брюках и рубашке было непривычно. «Твои родители случайно не флористы?» – серьезно спросил мужчина. Ева помотала головой, закатив глаза. «Тогда откуда у них такой божественный цветок?» «Я сейчас уйду», – в шутку пригрозила девушка. «Все, молчу». «Просто выглядишь фантастически». Мужчина поцеловал свою непокорную розу и принялся раскладывать блюда по тарелкам. Еве нравилось наблюдать за Романом. Все, что он делал увлеченно. Казалось, его в жизни интересует все. В каждой букашке находил он что-то заслуживающее внимания. «Я чувствую запах мяты», – воскликнула красавица, узнав знакомые нотки. «Да, использовал ту, что ты дала», – сообщил мужчина и поставил перед Евой тарелку с ароматным жаревом. «Никогда не пробовала сочетание мяса с мятой», – рассказала девушка и с удовольствием вкусила плоды стараний своего мужчины, заранее зная, что не разочаруется. Роману нравилось сочетать непривычное, открывать что-то новое, в, казалось бы, том, что уже до конца изучено. Даже на свой поселок, окружающую его местность и знакомые с детства природные красоты, благодаря экологу Ева взглянула иначе. Несмотря на серьезного с виду мужчину, в душе Роман сохранил впечатлительность и любознательность ребенка, и владелицу морского гребешка это восхищало. «Ну как?» Роман был уверен в своем мастерстве, но все равно каждый раз требовал подтверждения кулинарного успеха. «Ты же знаешь ответ. Я давно говорю, что тебе пора на кулинарный конкурс», – завуалированно похвалила Ева. «Во мне нет азарта, чтобы готовить для чужих людей. Мне нравится угощать любимую девушку». Роман игриво вздернул бровями, вызвав желаемую улыбку гостьи. «Бородатый хитрец! Это все, чтобы уговорить меня на тот недельный поход? Я же сказала, что боюсь змей». «Их сезон уже закончился. И разве ты сомневаешься, что я тебя ото всех защищу? Посмотри на эти бицепсы». Роман напряг мышцы, затем похлопал себя по животу. «Над этим мы еще немножко поработаем». «Но не могу я столько времени провести в лесу. Позови кого-то еще. Вон Ростислав и Никита всегда готовы составить тебе компанию». «Ты многое упускаешь, женщина». Роман направил на Еву вилку. «Второй раз такого путешествия не будет». «Очень жаль». Притворно вздохнула рыжеволосая красавица. «Ты упакуешь мне с собой еды? Я обещала принести девчонкам». «Только чтобы Наталья не видела, а то она меня скоро зарежет». «Она немного ревнует, что мы хвалим твою еду». Пара ужинала в умиротворении, разговаривая о всякой ерунде. Они были знакомы уже около года, поэтому успели обсудить взгляды на жизнь, философские вопросы и прочие важные вещи. Теперь обменивались общими шутками и делились мнениями о повседневных вещах. «Еще кое-что». Роман достал из кармана ключи и пододвинул к Еве. «Это тебе». «Хочешь, чтобы я кормила твою, как ты говоришь, рыбью армию, пока будешь в походе?» – уточнила девушка. «И да, и вообще, просто чтобы у тебя были ключи, и, возможно, в один прекрасный день ты захочешь ко мне переехать». Ева уже настолько срослась с морским гребешком, что никогда не думала, что сможет жить где-то еще. Предложение Романа застало ее врасплох, но приятный врасплох. «Спасибо», – улыбнулась девушка.